Он уселся в кресло, только теперь почувствовав, что силы его на исходе. Старик укрыл его правую ногу пледом. На мгновение их лица оказались рядом. «Будьте осторожны», — попросил Тьюзи. «Дело наше пропащее. Зачем эти мучения?» «Спасибо вам за кресло». Старик выпрямился. «Я отвезу вас на кухню». В кухне было тепло. Пахло только что сваренным кофе. Крамер и его братья уже ели. Под рукой лежало оружие. Два дробовика и два ружья. Эмили возилась у плиты. Линда Грант, уже не такая испуганная, выполняла обязанности официантки. Все повернулись, когда Тьюзди вкатил в кухню Питера. Крамер чуть улыбнулся. «Ты, похоже, крепкий орешек, старичок». С угла его рта свисала непременная сигарета. «Принеси этой боксерской груши кофе, Линда». Тьюзди подкатил кресло к другому концу стола. Питер чувствовал на себя злобный взгляд Тилицки. Судя по всему, тот еще не утолил жажду мести. «Раз уже все в сборе, давайте присядем и поговорим. Вы располагаетесь рядом со Стайлзом». Крамер посмотрел на Линду и Эмили. Ему не хотелось, чтобы кто-то из пленников мог дотянуться до оружия. Питер смаковал кофе. С каждым глотком в его тело вливалась энергия. Линда присела рядом. «Простите меня за вчерашнее». Ровный и спокойный голос. Никаких признаков страха. «Виновата только я». «Естественная реакция на бешеную собаку», — ответил Питер. «Окей, приятель». Тилицкий выскочил из-за стола. «Сядь, Джейк», — рявкнул Крамер. «Ты займешься им позже. Сейчас не время». Тилицкий нехотя сел. Его рука поглаживала лежащее рядом ружье. «Какими смелыми мы становимся, когда у нас все козыри», — бросил Питер, не отрывая взгляда от Тилицки. «Не советую злить нас, старичок. Это ни к чему. Трудно стать более мертвым, чем просто мертвым». Рука Линды легла рядом с его рукой. Питер повернулся к ней. Впервые он заметил, что у Линды серые глаза. Не вызывало сомнений, что она сумела справиться с собой. «Мужество ей не занимать», — отметил про себя Питер. «Вам удалось поспать?» — спросил он. «Эмили и я по очереди дежурили у Джорджи. Каким-то чудом он еще жив». Эмили поставила перед Питером тарелки с яичницей и гренками. Она по-прежнему сохраняла олимпийское спокойствие. «В чем-то они похожи, Эмили и Линда», — подумал журналист. «Самое время обсудить создавшуюся ситуацию», — прервал короткое молчание Крамер. «Довожу до вашего сведения, на случай, если это заинтересует братца Стайлза, что я этой ночью не спал. Я сидел на крыше. Гора напоминала рождественскую елку. Сотни фонарей и факелов. Даже в темноте мы не прошли бы и 500 ярдов, не наткнувшись на осиное гнездо». Он оглядел своих дружков. «Так что пока продолжаются поиски Линды, нам отсюда не уйти. У нас достаточно оружия, чтобы схватиться с целой армией», — подал голос Бен Мартин.